Глава шестая. Свирельников умел завязывать только пионерский галстук. Были такие, из алого шелка, частицы, можно сказать, революционного знамени, обогренного кровью борцов за лучшее будущее. «Красиво умели детишек морочить», — подумал он, внутренне напевая. «Вот на груди алый галстук расцвел, юность бушует, как вешние воды, скоро мы будем вступать в комсомол». Так продолжаются школьные годы. А почему, собственно, морочить? Что тут плохого? Ну, партию разогнали, может, из-за дела. Ведь никто же не заступился. Никто. И хрен с ней. А пионеров-то за что? Они-то со своими горными и барабанами кому мешали? Ну и маршировали бы себе дальше. Собирали металлолом, бабушек через дорогу переводили. Советовались бы там в своих отрядах. Кому это вредило? Значит, вредило. Значит, правильно Федька говорит, что где-то там, в закулисье... Стоп! Закулисье? Закут лисий. Тонька бы оценила. Вот, значит, в этом самом закуту лисьем решили. Нехрена с детства к коллективу приучать. Нехрена товарищей выручальщиков плодить. Человек — волк-одиночка. Нет, сначала волчонок, а потом уже волк. Брат правильно говорит. Вообще, Федька в первый день запоя много правильных вещей говорит. Это потом он уже начинает нести совершенную чепуху, вроде того, что евреи на самом деле никакие не евреи, а засланные из другой галактики биороботы с единым центром управления и задачей подчинить себе человеческую цивилизацию. Лечить надо брата. Опять надо лечить. Самого Свирельникова, кстати, долго не принимали в пионеры. Во время сбора металлолома он проявил, как выразилась на собрании учительница Галина Остаповна, хищнические наклонности. А дело было так. В татарском дворе, возле казанки, стояла раскуроченная инвалидка, трехколесная машинка из тех, что предназначались увечным фронтовикам. Ветеран, видимо, одиноко помер, а его средство передвижения долго ржавело у забора, летом зарастая огромными московскими лопухами, а зимой превращаясь в сугроб. И вдруг в Краснопролетарском районе объявили соревнования под девизом «Металлолому вторую жизнь». По классам метался старший пионер-вожатый Илья, похожий на очкастого Шурика из «Кавказской пленницы», и вдохновенно рассказывал, как старый бабушкин утюг или ржавая труба могут превратиться в броню боевого танка или даже сопла ракеты, летящей к Марсу. Но что еще важнее, было обещано. Класс, собравший больше всего лома, поедет на Бородинское поле, где до сих пор находят медные солдатские пуговицы и даже побелевшие от времени пули, величиной с лесной орех. Маленький Миша страшно воодушевился и сразу вспомнил про инвалидку, за которой иногда прятался, играя с друзьями в войну. Однако про нее еще раньше вспомнили мальчишки из 3 А, но не смогли даже сдвинуть с места, поэтому поставили часового и побежали за подмогой. Конечно, можно было позвать своих ребят, дать часовому по шее и утащить машину. Но пацаны из 3 А поступили очень хитро. Они поручили стеречь добычу равильки. Грамотное решение, потому что двор назывался татарским совсем не случайно. В полуразвалившемся флигеле обитала многочисленная и горластая семья дворника дяди Шамиля, большеголового татарина с недобрым взглядом, гонявшегося за мальчишками с метлой, если кто-нибудь и бежал задиристого равиля. И тогда в голове малолетнего Свирельникова созрел изысканный план. Дело в том, что отец обычно обедал дома, подъезжал на своем самосвале и питался. Миша отыскал ближайший автомат и набрал номер, обойдясь, разумеется, без 2 копеек. Этим нехитрым искусством владели почти все мальчишки. Когда на том конце провода отвечали, надо было просто придавить рычаг, на которой вешается трубка, до первого еле слышного щелчка. Весь секрет заключался в чувствительности пальцев. Чуть передавишь и отбой. Телефон в их большой коммунальной квартире висел в коридоре, и никто обычно не торопился к дребезжащему черному аппарату, предпочитая, чтобы это сделали соседи. Но Мише повезло. Трубку снял Григорий Валентинович, пожилой холостяк, работавший бухгалтером на физприборе в 2 кварталах от дома. Иногда в обеденный перерыв он со своей служивицей забегал попить чаю,